Глава 11. Джаред страдальчески сморщился и схватился руками за голову. Он смутно соображал, что делает. Его голова напоминала сосуд, внутри которого плескалась боль. Толчок, и он ударился головой о стену. Еще один толчок. Лучше бы он умер. Внезапно он ощутил отвратительное зловоние. Смрад был таким тяжелым, что молодого человека начала душить тошнота. «Где это я?» Джаред приоткрыл глаза и огляделся. Прямо перед ним, привалившись спиной к стене, почему-то изогнутой, сидел Джеймс Мейджи. Покачиваясь из стороны в сторону, он тихо и жалобно стонал. В трех шагах от Мейджи на дощатом полу ничком лежал какой-то незнакомый паренек. Судя по всему, он тоже чувствовал себя преотвратно. Не успел Джаред хорошенько осмотреться, как откуда-то сверху донеслось. «Свистать всех наверх!» И тут же все вокруг загремело от дробного топота. Затем раздался лязг замка, и со скрипом поднялась крышка люка. Стало светло. На деревянной лестнице показались чьи-то ноги в мешковатых штанах. Спустя мгновение молодой человек увидел худого мужчину лет 30, с впалыми, покрытыми трехдневной щетиной щеками, жидкими черными волосами, стянутыми на затылке в хвост. В правой руке он сжимал длинную кривую морскую саблю. «А ну, кончай валяться, джентльмены!» — рявкнул вместо приветствия незнакомец и затем проорал во всю глотку. От его голоса, громкого и резкого, у Джареда заломило в висках. «Живо наверх!» Джаред попробовал встать, но не сумел. У него подгибались колени. Тогда он решил опереться на стену. Наконец, кое-как ему удалось подняться. Однако почти в ту же секунду он качнулся и упал на пол. Горластый человек грязно выругался. «Ну и товар нам попался!» — сказал он сквозь зубы. — Впрочем, никогда не поздно выбросить его за борт. Между тем Джаред вновь предпринял попытку встать. На этот раз все окончилось благополучно. Мейджи и незнакомый юноша, худенький и испуганный, были уже на ногах. — Слава богу! — ухмыльнулся горластый, поднимая лицо к небу. — Они могут ходить! И, бросив на молодых людей, все трое, чтобы не упасть, держались за стены, беглый оценивающий взгляд ехидно заметил. «Надеюсь, у вас хватит силенок подняться по лестнице?» Джаред взглянул на товарищей по несчастью. Они осоловело таращились в пространство. Должно быть, он и сам выглядит не лучше. Первым наверх начал карабкаться Мейджи. За ним пристроился Джаред, а за Джаредом — незнакомый паренек. Как только Джаред поднял ногу и поставил ее на первую ступеньку, лестница заходила ходуном. Молодой человек судорожно ухватился за нее руками, а затем осторожно, изо всех сил пытаясь не потерять равновесие, стал преодолевать ступеньку за ступенькой. «Пошевеливайтесь, джентльмены, пошевеливайтесь!» Подгонял их снизу горластый матрос. Джаред задрал голову вверх и чуть не присвистнул от изумления. Над ним, точно огромный купол, распахнулось бескрайнее голубое небо. Потом он заметил замысловатое переплетение канатов, чьи-то босые ноги, и в следующее мгновение шагнул на палубу двухмачтового судна. На палубе у самого борта стоялось десяток матросов. Все они молча смотрели на молодых людей. Джаред ошеломленно озирался по сторонам. Сомнений не было. Они находились в открытом море. «Сюда, джентльмены!» Джаред оглянулся и увидел, что к ним обращается какой-то краснолицый человек в белой рубахе с широкими рукавами. Нехватку волос на его голове слегка и возмещала лохматая рыжая борода. В крепко жилистой руке незнакомец держал свернутый кольцом хлыст. Властным жестом он приказал молодым людям подойти к нему поближе. «Позвольте мне представить вам, джентльмены!» — подал голос горластый моряк. «Патрика Трейси, первого помощника капитана. Если вы не хотите неприятностей, а я полагаю, что это так, исполняйте его приказания беспрекословно». Первый помощник в развалочку приблизился к Мэйджи. Легонько постучав по его груди хлыстом, он произнес с сильным ирландским акцентом. «Как тебя зовут, сынок?» По глазам Мэйджи было видно, что он размышляет, надо ли ему отвечать. Заметив это, Патрик Трейси придвинулся к нему вплотную. «Не валяй, дурака, парень», — сказал он сурово. «Я спросил, как тебя зовут?» «Мэйджи, Джеймс Мэйджи». Первый помощник улыбнулся и размеренно произнес. «Рад познакомиться с тобой, Джеймс Мэйджи». И тут же обратил вопрошающий взор на Джареда и худого паренька. И тот, и другой без промедления назвали свои имена. Выяснилось, что нового товарища Джареда и Мэйджи зовут Бенджамин Вир. С минуту Патрик Трейси зорко оглядывал молодых людей, а затем указал кнутом на горластого матроса, который стоял за спиной Джареда. «Это боцман, Витмар. Впрочем, товарищи зовут его Витлис. И вот вам мой совет, сынки. Прежде чем фамильярничать с ним, узнайте его получше». Трейси прошелся взад и вперед по палубе, а потом продолжил. «Джентльмены, обратите внимание на то, что я называю вас джентльменами, ибо вы таковыми и являетесь. Право называться моряком или морским волком еще нужно заслужить. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы рискнули попробовать сделать это». Рыжебородый помощник капитана широко улыбнулся. «Простите меня, сынки, но таким уж я уродился. Не могу и дня прожить без шутки. А теперь, полагаю, вам не терпится узнать, что вы здесь делаете. Так вот, я готов ответить на этот вопрос. Вы стали членами экипажа «Голубки», лучшего пиратского судна в Атлантическом океане». «Пиратского?» — вырвалось у Бена Вира. Он смотрел на рыжебородого верзилу с каким-то детским недоумением. Патрик Трейси вскинул лохматые брови, засмеялся и кивнул. Хлыстом он указал вверх. Там на мачте развивался веселый Роджер, черный пиратский флаг с черепом и костями. Джаред был потрясен. «Мистер Морган!» — обратился к нему ирландец. «Вам матушка никогда не говорила, что разевать рот неприлично?» Джаред покорно закрыл рот. «Что это? Он спит и видит сон?» «Кое-кому из вас, — продолжил тем временем первый помощник капитана, — может показаться, что он поторопился подняться на борт «Голубки». Возможно, он даже захочет его покинуть. Что ж, джентльмены, я вас не держу. «Высаживайтесь на берег!» Округлив от изумления глаза, Джаред, Мэйджи и Вир смотрели на беспредельную гладь океана. Взглянув на их вытянувшиеся лица, Патрик Трейси от души расхохотался. «Похоже, вы предпочитаете остаться на борту. Отлично! Ну а теперь, джентльмены, перейдем к делу!» «Не так быстро!» — ощетинился Мэйджи. Потому как вспыхнули его глаза, было видно, что в голове у него начало проясняться. «Для начала потрудитесь объяснить, как так случилось, что мы оказались здесь против своей воли?» «Против своей воли?» — переспросил первый помощник. И сделанным изумлением произнес. «Витлис, эти люди оказались на борту против их воли?» «Никак нет, сэр», — бодро ответил боцман. Его правая рука по-прежнему покоилась на рукоятке сабли. «Когда мы несли их на голубку, они не проявляли никакого недовольства». «Нам подмешали в ром какую-то дрянь», — вскричал Мэйджи. «Ах, вот оно что! «Ну, тогда все понятно», — воскликнул Патрик Трейси, сокрушенно покачав головой. «А я-то, дурень, грешным делом подумал, что вы просто любите поспать». Он хитро прищурился и продолжил уже совсем другим суровым тоном. «Честно говоря, джентльмены, нам необходимо было пополнить команду. Мы увидели вас лежащими на улице и решили, что вы нам подходите. Ну а если у вас раскалывается голова, мы тут ни при чем. Напоили вас, вербовщики. Мы вас просто купили». «Вы купили нас у вербовщиков?» — порывисто и звонко спросил Джаред. Он был вне себя от гнева. «Какая разница, парень? Теперь ты все равно никуда не денешься!» Первый помощник перестал улыбаться. Он расправил плечи и сжал рукоятку хлыста. «Разница есть!» — враждебно ответил юноша. «Эти люди убили моего отца!» Мэйджи удивленно взглянул на Джареда. «Я могу тебя понять, парень!» — задумчиво произнес Патрик Трейси, поглаживая бороду. «Но сердиться на нас не стоит. Мы пираты, а не вербовщики». На его лице появилась брезгливая гримаса. «Кстати, с этим крысиным племенем тебе никто не мешает разобраться при встрече». И тут вперед выступил Вир. «Когда мы вернемся в Бостон?» — спросил он дрожащим голосом. Первый помощник вновь заулыбался. «Трудно сказать. Видишь ли, сынок, не в каждом порту нас встречают с распростертыми объятиями». Сзади послышался смешок боцмана. «Поймите, джентльмены, мы пираты, и законопослушные граждане Бостона, Лондона, Бристоля и многих других портов мира имеют отвратительное обыкновение вешать нас на реях. Боюсь, в нашем деле есть свои неприятные стороны». «Потому-то нам и пришлось набирать новых моряков», — хохотнул Витмар. «И все же, джентльмены», — не обращая внимания на боцмана, продолжил Патрик Трейси, «это выгодный промысел, особенно для нашей команды. Ни один корабль, плавающий под веселым Роджером, не сравнится с Голубкой. Как правило, на всех пиратских судах команда в два раза больше, чем у нас. Капитаны этих лоханок думают, что это им поможет». Ирландец презрительно покачал головой. «Глупцы! Они просто не умеют драться. Мы нападаем на корабли с такой же командой, как у нас. Вступая в бой, мы сражаемся один на один. Надеюсь, вы, джентльмены, умеете обращаться с саблей. Я не ошибся?» «Никогда не держал ее в руках», — сказал Мэйджи. — «Я тоже». — «И я». — «Жаль», — сказал Патрик Трейси. — «Хочется верить, что вы быстро освоите эту науку». — «Так о чем я говорил?» — «О тактике боя», — напомнил Витмар. — «Ах, да! Видите ли, джентльмены, нам удалось уцелеть только потому, что мы умеем драться. Хотя, говоря на чистоту, это не так уж и сложно. Команды торговых судов никуда не годятся. И знаете, что я вам скажу, сынки?» — произнес Патрик Трейси с чувством. «Вы вытянули счастливый жребий. Вас ведь могли продать на торговое судно». Он с отвращением передернул плечами. «Об этом даже страшно подумать. Жизнь пиратов во сто крат легче. Да и жалования у нас больше. На пиратском судне вы можете повеселиться всласть. Никто вас за это не осудит и не накажет. Само собой, нам тоже приходится тянуть лямку. Но, повторю еще раз, жизнь у пиратов совсем неплохая. У нас демократия, конечно, в пределах разумного. Даже капитана мы выбираем сами. Вы с ним еще познакомитесь. Его зовут Джек Деверо. В целом свете не сыщешь человека лучше. Хотя должен сразу предупредить. Будете ему перечить, вам конец. Но если вы полаете с командой, он станет вам вторым отцом». С минуту Патрик Трейси прохаживался по палубе, а потом, бросив веселый взгляд на молодых людей, прибавил. «Полагаю, джентльмены, с этой минутой для вас начинается новая жизнь, полная самых радужных перспектив». Джаред оглянулся на своих товарищей. Мэйджи дымился от ярости. Вир выглядел так, точно вот-вот заплачет. «Приходилось ли кому-нибудь из вас выходить в море?» Все трое отрицательно покачали головами. «Жаль», — сказал ирландец, а затем громко распорядился. «Витлис, запиши этих сосунков в школу пиратов!» Как ни старался Джаред возненавидеть тех, кому он попал против своей воли, у него ничего не получалось. Если Мэйджи и Виру была отвратительна сама мысль о том, что они находятся на борту пиратского судна, то Джареду казалось, что настала лучшая пора в его жизни. Он получил все, о чем мечтал, или почти все. Конечно, теперь у него не было Энн. Но море приводило Джареда в такой восторг, что он позабыл и о ней, и о том, что его за пиратство могут вздернуть на реях. Перед ним открылся новый восхитительный мир под названием Голубка. Здесь не было места Кембриджу, Бостону и Гарварду, и Джаред искренне радовался тому, что эта чужая, никогда не интересовавшая его жизнь, осталась в прошлом. Новым товарищам Джареда не было никакого дела до Филиппа с его научными амбициями и Присциллы с ее снобизмом, блистательными способностями и любовью к теологии. Здесь ничто не напоминало ему о том, что он не оправдал отцовских ожиданий. Ступив на борт Голубки, он стал гражданином суверенного государства, и это государство ему нравилось. Как и положено любому государству, корабль, этот маленький плавучий остров, имел свой язык. Он был кратким и точным, ведь от четкости и скорости выполнения команды зависела жизнь людей. Раздавался приказ, матросы с непостижимой быстротой его исполняли, и корабль послушно повиновался капитану. Здесь все имело свое название. Первое время Джареду казалось, что команда говорит по-китайски. Однако мало-помалу он освоил язык моряков и запомнил множество морских и географических терминов. Он узнал, чем нос отличается от кормы. Правый борт от левого и сращивание от узла. Что значит дать задний ход, взять рифы, убрать и отдать паруса? Что такое кофель-нагель и бочечный строп с гаками? Как это – держать курс против ветра, сменить курс и сделать поворот for the wind? Он вызубрил наизусть названия снастей, мачт и парусов и познакомился с основами навигации. А еще он узнал, что такое бриз и пассаты, шторм и шквал. Научился определять направление ветра. Попутные ветры помогают кораблю двигаться выбранным курсом, а встречный ветер мешает ему. Ориентироваться по звездам и разбираться в различных видах облаков. Матросу полагалось знать мореплавательную науку досконально. Он должен был усвоить разницу между стоячим и бегучим такелажем. В совершенстве овладеть искусством вязания узлов и соединения канатов, как при помощи тросовых талрепов и найтовки, так и путем сращивания концов. Даже в кромешной тьме в безлунную ночь он должен был суметь развязать прямой, рифовый, шкотовый или брамшкотовый узел. Вся команда по очереди вставала к штурвалу, несла вахту, делала замеры глубины лотом. Труд на корабле был разнообразным и тяжелым. Помимо всего прочего, матросам приходилось сворачивать и смолить канаты, чинить и смазывать оснастку, чинить паруса, чистить оружие, драить палубу и заниматься приемом груза. Джаред чувствовал себя на Голубке, как рыба в воде. Никаких книг, никакой зубрежки, никаких преподавателей и краски стыда на щеках из-за невыученных уроков. В море работа либо сделана, либо нет. Или узел завязан правильно, или нет. При этом на карту ставилось куда больше, чем твоя репутация в классе. От тебя зависела жизнь товарища и судьба корабля. Если ты выполнил работу небрежно, кто-то упадет с мачты или будет покалечен упавшей снастью. Поведешь себя неосторожно, смоет волной за борт. Это была опасная, полная изнурительного труда жизнь, от которой Джаред приходил в полный восторг. В воскресенье команда могла немного перевести дух. Как правило, отдых выливался в дружеские попойки. Выпивка помогала матросам на время забыть об их тяжелой доле. Один из матросов даже прочел Джареду такие незамысловатые стишки. «Коль выпить можно волю хорошего вина, нам наплевать на беды, нам буря не страшна. Мы наверху блаженства, пируем, как в раю, и жизнь не вспоминаем нелегкую свою». Кое-кто из пиратов напивался до полного бесчувствия. Впрочем, справедливости ради надо признать, что на борту голубки такое случалось редко. Капитан Девера доходчивым языком объяснил матросам, что безопасность корабля и жизнь людей не должны зависеть от выпивок, и раз уж команда голубки меньше обычного, а вознаграждение больше обычного, он вправе требовать ответственного отношения к службе. С тем, кто предпочел своим товарищам бутылку, расставались без особых сожалений. Матрос мог рассчитывать на снисхождение только один раз. Если он продолжал пить, его оставляли в порту, высаживали на какой-нибудь остров или выбрасывали за борт. Иногда команда, чтобы скоротать время, пускалась в пляс. При этом большинство матросов неуклюже подпрыгивали и топтались на месте. Однако на борту было и несколько довольно искусных танцоров, которые когда-то посещали музыкальные клубы Вапинга, матросского квартала в Восточном Лондоне. Порой моряки использовали мачту как майское дерево, приплясывая вокруг нее под разные песни, в основном непристойные. Чаще же всего матросы сидели на палубе или в кубрике и рассказывали друг другу обо всем, что имело хотя бы отдаленное отношение к морю, о морских приключениях, небывалых случаях и разных чудесах. Особенно охотно слушали на голубке истории о бесстрашных и сметливых моряках. Причем рассказчикам случалось говорить и чистую правду. А еще матросы любили стихи, хотя сами сочиняли их редко. За исключением стихов с очень плохими словами, как сказал Джареду один матрос. Некоторые матросы умели читать, но из-за сырости и плесени книг на корабле не держали. Прошло более 2 недель с того дня, как Джаред попал на голубку. За это время он перезнакомился почти со всей командой. Корабельный плотник Томас Бардин, он был родом из Уэльса, ремонтировал на голубке мачты, реи, шлюпки и оборудование, а также следил за тем, чтобы судно не дало течь. В ведении старшего комендора Руди Шоу находились орудия и боеприпасы. Он отвечал за то, чтобы не разорвалась пушка или, к примеру, не перегрелось орудие. Рулевой Джон Вендел был опытным матросом и умел читать и писать. Он вел вахтенный журнал. Записи в судовом журнале делал капитан. Хромоногий Натаниэль Роупс, как и многие корабельные коки, ничего не смыслил в стряпне. На камбузе он обосновался после того, как сломал ногу во время погрузки. Кроме того, на корабле служили матросы Майкл Долтон, Джереми Ли и Джордж Кэббот, настоящие морские волки. Джаред Морган, Джеймс Мэйджи, Бенджамин Вир и Ричард Дерби, появившиеся на голубке за неделю до молодых людей, он сбежал с торгового судна, завершали список личного состава. Теплым воскресным вечером Майкл Долтон сидел, прислонившись спиной к мачте. «Что это с ними? Они все еще недовольны тем, что попали сюда?» И он кивком головы указал на Мэйджа и Вира, которые по своему обыкновению держались в стороне от остальной команды. Свободные от вахты матросы, сидя на палубе, лениво толковали о том о сём. В океане царствовал штиль, легкий ветерок лишь слегка шевелил паруса. Провисший такелаж тихо постукивал о мачты. «Небось, хотят домой, к мамочке!» — засмеялся Руди Шоу. Джаред, не желая обижать друзей, сдержал улыбку. «О чем еще мечтать?» — сказал Ричард Дерби, обращаясь к Мэйджу и Виру. «Я вот, к примеру, сбежал с верного Джорджа, когда узнал, что Девера стоит рядом с Бостоном. Ради того, чтобы попасть на Голубку, я готов был пойти на все». «А где в это время находился верный Джордж?» — спросил Шоу. «В Филадельфии. Я потихоньку пробрался на борт шлюпа, который шел в Бостон. Еще 2 недели я потратил на поиски Девера. Меня чуть не поймали. Барлоу послал за мной вдогонку своих людей». «Эдмунд Барлоу?» — переспросил Долтон. «Он самый. Я слышал о нем». Долтон, понимающе, взглянул на Дерби. «И это правда», — сказал Дерби. «То, что о нем говорят». Долтон скроил мрачное лицо и вдруг рявкнул. «На моем корабле нет справедливости и несправедливости, парень. Есть только долг и бунт. Заруби себе это на носу. Выполнять мои приказы — твой долг. Не подчиняться мне — это бунт». Дерби расхохотался. «Ну, чистый Барлоу, ты его встречал?» Долтон отрицательно покачал головой. «Нет, зато я встречал изувеченных им матросов. Об этом изверге рассказывают во всех портовых тавернах, от Бостона до Бристоля». «Я видел, как Барлоу бил матроса каменной кружкой. Бедолага лишился 4 зубов», — сказал Дерби. «А еще он сломал о спину одного паренька ручку от метлы». «Почему его никто не остановил?» — удивился Джаред. «Или не сообщил о нем куда следует?» Долтон посмотрел на него, прищурившись. «Ты должен кое-что усвоить, сынок», — сказал он. «Капитан на судне — бог и царь. Торговцам и чиновникам плевать на то, чем он занимается у себя на корабле. Главное для них — прибыль. Есть только один способ избавиться от таких людей, как Барлоу. Устроить бунт». «А это дело опасное», — вставил Дерби. «Вот именно», — согласился Долтон. «Хотя ходил слушок, что пару круглых робинов ему запустили». «Круглых робинов?» — переспросил Джаред. «Это лист бумаги, на котором нарисованы 2 круга, один в другом», — пояснил Дерби. «В маленьком круге организаторы мятежа пишут, чего они хотят добиться. Потом те, кто готов их поддержать, вписывают по кругу свои имена. За исходную точку берется 1 из частей света. Делается это для того, чтобы у списка не было начала и конца, и капитан не мог найти зачинщиков. В первый раз команда хотела выбросить Барлоу за борт, во второй раз похитить судно из порта». «И что из этого вышло?» «Хотя круглые робины не попали в руки Барлоу, он о них как-то пронюхал. В первый раз он 3 дня морил команду голодом. Ну а во второй раз...» Дерби мрачно дернул щекой. «Ему удалось узнать имя зачинщика мятежа. Ночью он спустился в кубрик, разбудил этого матроса и пинками загнал его на палубу. Там он стал бить парня свайкой. У бедняги начались судороги, он истекал кровью. Еще бы чуть, и Барлоу забил бы его насмерть. Однако он вовремя остановился. Видимо, хотел все списать на несчастный случай. Он приказал матросу ночью, в холод и дождь, лезть на фок-мачту и отдать паруса. Барлоу прекрасно понимал, что избитому, истекающему кровью человеком это не по силам. Он неизбежно должен был свалиться за борт. На полпути у парня опять начались судороги. Я бросился ему на помощь, но Барлоу направил на меня пистолет и пригрозил, что пристрелит любого, кто последует моему примеру». «И что было потом?» — тихо спросил Джаред. «Какое-то время парень держался, но он слишком ослаб от побоев. Он упал за борт. В ту ночь дул сильный ветер. Море проглотило его в минуту». Дерби понурил голову. «Его звали Ричард Уэри. Он был моим лучшим другом». Матросы помолчали. «Вот тогда-то я и решил бежать с верного Джорджа», — хрипло произнес Дерби. «Иначе я убил бы Барлоу. Клянусь, я бы это сделал». Все снова замолчали. Долтон достал нож и деревянную палочку и принялся обстругивать ее. Ветер совсем стих. Из каюты капитана доносились обрывки какого-то веселого разговора. Смех Патрика Трейси эхом отдавался на палубе. «А на Голубке случались бунты?» — спросил Джаред. «Не задавай таких вопросов!» — резко оборвал его Долтон. Молодой человек понурил голову. Долтон с удивлением взглянул на него. «Не при этом капитане!» — пояснил он и, усмехнувшись, добавил. — Эй, браток, да ты впервые за все эти дни не улыбаешься! Джаред поднял голову и широко улыбнулся. — Да, — сказал Шоу. — Почему ты такой приятель? Почему ты не похож на своих дружков? Шоу кивнул в сторону мрачных, не желающих ни с кем общаться Мэйджи и Вира. — Просто мне здесь нравится, — ответил Джаред. «Вот и славненько!» — обрадовался Дерби. «Я же говорю, лучшей жизни просто и быть не может!» «Мне тоже здесь нравится!» — сказал Шоу. «Но я не брожу по кораблю с малахольной улыбкой, точно влюбленная пансионерка!» Джаред улыбнулся еще шире. Меж тем матросы один за другим подтвердили. Джаред Морган не перестает улыбаться ни на минуту. Он улыбается, когда изучает такелаж, вяжет морские узлы, тянет канат, моет палубу и даже когда рулевой Вендел занимается с ним фехтованием. «Я показываю ему, как человеку выпускают кишки», — сказал Вендел. «А у этого парня рот до ушей. Чудак правослова». «Не доверяю я тем, кто слишком много улыбается», — буркнул Шоу. «Морган парень что надо», — возразил Вендел. «Он просто веселый моряк», — сказал Долтон, продолжая обстругивать палочку. Джаред просиял. Его впервые назвали моряком, а не парнем или джентльменом. Это значило, что команда его признала. Меж тем, глядя на новичков, матросы принялись вспоминать свою юность, свой первый выход в море, своих первых капитанов, первые штормы, первые сражения, первую встречу с загадочными явлениями природы. «Когда я плавал на Эббингтоне», — начал Долтон, около него быстро росла горка стружек. «Мы у берегов Африки попали в грозу, страшнее которой я не видел ни до, ни после. Команда бросилась крепить все, что попадалось под руку. На палубу обрушивались волны выше грот мачты. Едва я успел задраить люк, как меня накрыла набежавшая волна. Не будь я привязан канатом, меня смыло бы за борт. Пару раз меня подбросило и ударило о палубу. Я находился в полубессознательном состоянии. И вот волна схлынула за борт. Я поднял голову и оцепенел. На грот мачте сияли огни святого Эльма». «Огни святого Эльма?» — переспросил Джаред. «Вот именно, мой мальчик, вот именно!» — подтвердил Долтон. «На мачте повис огромный огненный шар. Он освещал всю палубу. Я подумал, что за мной пришел ангел смерти. И тут на корабль обрушилась новая волна. А я продолжал смотреть на этот огонь. Я видел его даже сквозь толщу воды. Как-то раз я выпивал в Глазго с одним моряком, он видел на мачте сразу две такие штуковины», — сказал Шоу. «Если видишь их на мачте, это добрый знак», — поучительно заметил Вендел. «А если они лежат на палубе, быть беде». «Я хочу увидеть их еще раз, все равно где», — взволнованным голосом произнес Долтон. Матросы немного помолчали. Первым возобновил прерванный разговор Вендел. «А со мной произошел один странный случай, когда я служил на Вильяме Гэлли», — сказал он. «В тот день я, как обычно, заступил на вахту. Часов в 9 вечера, сумерки уже спустились на море. Справа по борту я заметил шлюпку, крохотное суденышко. Сначала мне было трудно рассмотреть его в темноте, но потом оно приблизилось. Я не мог поверить своим глазам. Такая скорлупка и в открытом море. Мой товарищ сбегал за капитаном. Тот был ошарашен не меньше нашего. Мы окликнули гребцов, но ответа не получили. Мы очень хорошо видели их. Они то гребли, то откладывали весла и время от времени поглядывали на нас. После того, как они отказались отвечать на наше приветствие, капитан приказал открыть огонь. Я выстрелил в них из пушки, но... Шлюпка тихо скользила рядом с нами еще с 15 минут. Мистер Пу, наш старпом, сказал, что это челн Харрона. Она приплыла за мистером Несбитом, он тяжело болел, чтобы переправить его через реку смерти. И вот в ту самую минуту, когда шлюпка исчезла, мистер Несбит умер. «Неужто ты и впрямь думаешь, что это была ладья Харрона?» — спросил Джаред. «Не знаю», — пожал плечами Вендел. «Я никогда не верил в привидения. Но как тогда объяснить то, что я видел?» «Эй, веселый моряк!» — крикнул Долтон. «Не тебе ли сейчас заступать?» Джаред улыбнулся. Конечно, ему бы не помешало поспать перед вахтой, но он боялся пропустить что-нибудь интересное. Ночь будет долгой, но это ему даже нравилось. Дружески беседуя, матросы один за другим потянулись в кубрик. Палуба опустела. «Не засни на вахте, приятель, а то плохо кончишь», — сказал Вендел на прощание. «Не тревожься», — с улыбкой ответил Джаред. «Я не подведу». «Не сомневаюсь», — засмеялся Вендел. Джаред Морган стоял на вахте, беспечно насвистывая. Время от времени он поглядывал на небо, проговаривая про себя названия созвездий, которые показывал ему рулевой Джон Вендел. Корабль спокойно покачивался на волнах. «Лучшей жизни просто и быть не может», — повторил Джаред слова Ричарда Дерби. И тут же подумал, что кое в чем все-таки жизнь могла бы быть и получше. Он вспомнил Энн, и ему захотелось, чтобы она сию секунду оказалась рядом с ним на палубе голубки и увидела это звездное небо. Глава 12. В церкви было шумно. Со стуком поднимались и опускались сиденья, по толпе волнами прокатывался шепот, время от времени раздавался чей-то кашель, слышались окрики родителей, пытавшихся приструнить расшалившихся детей. Вот-вот должно было начаться судебное разбирательство дела Присциллы Морган. «Прошу соблюдать тишину!» Наконец возвысил свой хорошо поставленный голос Хорас Рассел. Его преподобие строго обвел глазами всех присутствующих. Но прежде чем прихожане утихомирились, ему пришлось еще несколько раз призвать их к порядку. Помимо пастора, за длинным столом разместились член попечительского совета Гарварда Эдвард Чонси, диакон Эндрю Хейл и городской судья Томас Александр. За их спиной восседали диаконы. Присцилла сидела на передней скамье прямо напротив своих обвинителей. Она была одна. Констанция сидела на семейной скамье вместе с Дэниелом Коулом, который приехал в Кембридж по ее просьбе. Девушка обернулась и бросила быстрый взгляд на галерею. Скамья для молодых леди была пуста. Никто из дочерей Деворы на слушание не пришел. Присцилла расправила складки на юбке. Она старалась не придавать значения отсутствию подруг. Девора тоже была одна. Пытаясь успокоить свою уязвленную гордость, Присцилла говорила себе, что так даже лучше. Ей не нужны помощники. «Мы собрались здесь перед лицом Господа и наших прихожан, чтобы обсудить очень серьезную проблему». Голос Хораса Рассела звучал торжественно и громко. «В соответствии с ныне действующим законом, вопрос, который нам предстоит решать, является дисциплинарным. Это означает, что мы можем проводить данное разбирательство в стенах нашей церкви. Если мы выясним, что своими действиями Присцилла Морган нанесла ущерб не только нашей общине, дело будет передано в гражданский суд. В этом случае последнее слово останется за мистером Александром, прихожанином нашей церкви и одним из городских судей». И пастор кивком головы указал на судью Александра, маленького, невзрачного человечка в очках. Судья сдвинул очки на кончик носа и сурово глянул на Присциллу. Его плешивая голова, лицо и руки были обильно покрыты пигментными пятнами, обычными для старческой кожи. Девушка ответила ему пристальным холодным взглядом. От ее внимания не ускользнуло, что мистеру Александру стало не по себе. Присцилла мысленно улыбнулась. Если они надеются, что она струсит и начнет смиренно каяться, их ждет разочарование. Пастор поочередно представил собравшимся не только сидящих за столом руководителей общины, но и диаконов. Затем он обратился к Присцилле. «Обвиняемая, встаньте!» Все голоса разом смолкли. Стало так тихо, что прихожане услышали, как шуршит юбка Присциллы. «Присцилла Морган, вы обвиняетесь в распространении еретических взглядов, проведении тайных собраний и оскорблении руководства церкви. Признаете ли вы свою вину?» «Бог свидетель», — сказала Присцилла, — «я не сделала ничего, что противоречит его слову». «Я бы все-таки попросил вас ответить на мой вопрос», — сказал пастор. «Я только что сделала это». Хорас Рассел посмотрел на нее неодобрительно и возмущенно втянул носом воздух. «Упрямство дурно характеризует девушку, не говоря уже о том, что оно противно христианству. Это усугубляет ваше положение, Присцилла». «Прошу прощения, ваше преподобие, если я показалась вам упрямой. Просто я хотела сказать, что я не совершила ничего противного Богу. А так как руководство церкви опирается на Слово Божье, вы можете сделать единственно возможный вывод. Я не повинна ни в чем таком, что могло бы послужить основанием для моего осуждения». «Выводы мы в состоянии сделать сами, мисс!» — рявкнул судья. «Поскольку вы не смогли ответить на мой вопрос», — не отступал Хорас Рассел, «вернусь к выдвинутым обвинениям. Итак, распространяли ли вы еретические взгляды?» «Нет». «Проводили ли вы тайные собрания?» «Нет». «Оскорбляли ли вы руководство нашей церкви?» «Нет». Пастор тонко улыбнулся. «Благодарю вас, мисс Морган». «Я рада, что вы все-таки меня поняли». «Какая дерзость!» — возопил мистер Александр и возмущенно стукнул кулаком по столу. По залу прокатился шепоток. Публика была согласна с судьей. «Если вы не будете проявлять к представителю духовенства должного уважения, я засажу вас в тюрьму!» Присцилла осеклась. Она понимала, что зашла слишком далеко. Если она не сумеет придержать язык, все, что ей дорого, будет поставлено под угрозу. «Прошу прощения, ваше преподобие!» Не обращая внимания на ее извинения, Хорас Рассел продолжил. «Расскажите нам про дочерей Деворы». «Дочери Деворы Это девушки, которые собираются у меня дома для молитв, изучения Библии и взаимной поддержки. «Для молитв, изучения Библии и взаимной поддержки», — повторил пастор. «Да, ваше преподобие». «Значит, для ваших подруг моих проповедей и еженедельных лекций недостаточно?» «Наши занятия дополняют вашу работу». «Мисс Морган, это означает, что в моей работе есть недостатки. В дополнении нуждается то, что несовершенно. Считаете ли вы, что наша церковь мало знакомит прихожан с Писанием и не удовлетворяет их духовные потребности?» Прежде чем ответить, Присцилла тщательно обдумала каждое слово. Ей очень хотелось сказать, что уровень духовности общины ясно показывает, что в проповедях и лекциях, которые читаются в стенах церкви, чего-то не хватает. Но она понимала, что такое объяснение спровоцирует новую вспышку гнева. Поэтому она сказала: «Полагаю, что Библия неисчерпаема. Ее можно изучать всю жизнь». «Понимаю», — сказал пастор. «И кто же проводил эти занятия?» «Я». «Есть ли у вас соответствующее образование?» Присцилла помедлила с ответом. «Вы имеете ученую степень Гарвардского университета?» — уточнил свой вопрос пастор. «Нет». «Разумеется, нет. Вы изучали теологию? Вы знаете древние языки? Вы знакомы с правилами герменевтики? Вы...» «Да», — тихо сказала Присцилла. «Да?» — удивленно переспросил Хорас Рассел. «Что вы хотите этим сказать?» «Я знаю древние языки. Я изучал и теологию, и герменевтику». Прихожане зашумели. Прошло несколько минут, прежде чем порядок в зале был восстановлен. Присцилла повернулась к матери. Констанция орошала слезами жилет Дэниела Коула. Ее плечи сотрясались от рыданий. Коул сидел с непроницаемым лицом. «Мисс Морган», — продолжил между тем пастор, — «вы утверждаете, что знакомы с теологией и герменевтикой. Будьте любезны, скажите, где вы их изучали?» «В отцовском кабинете». «Иными словами, пока вашего отца не было дома, вы читали его книги?» «Нет, этого я не говорила». «Тогда, мисс Морган, сделайте одолжение. Объясните нам, что вы имели в виду». «Во-первых, я никогда не залезала в кабинет отца тайком. Во-вторых, меня учил один из лучших преподавателей Гарварда, мой отец». Толпа зарокотала. «Присцилла, ваш отец был всеми уважаемым, благочестивым человеком. Вы думаете, мы поверим, что он тайно обучал вас теологии?» — отчеканил жестким тоном пастор. «Хотите верьте, хотите нет, но так оно и было». Его преподобие вопрошающе взглянул на миссис Морган. «Констанция», — мягко произнес он, — «это правда?» Констанция Морган вытерла слезы и утвердительно кивнула. «Но для чего?» — изумился пастор. «Разве она может преподавать в Гарварде, стать священником или диаконом? Можете ли вы, Констанция, объяснить? Зачем ваш муж это делал?» «На это могу ответить я», — вмешалась Присцилла. «Он делал это, потому что он любил науку и... меня». «Смею заметить, это была весьма неразумная любовь», — буркнул пастор. «Посмотрите, в каком затруднительном положении вы оказались из-за ваших занятий науками». Сказав это, Хорас Рассел достал носовой платок и шумно высморкался. Затем он тяжело опустился на стул и, почесав бровь, начал совещаться с руководителями общины и диаконами. Через несколько минут он снова встал. «Ну что ж, продолжим. Поскольку вы изучали Библию вне стен учебного заведения, Вы наивно полагали, что можете дать своим ученицам то, чего не дала им церковь. Но вы не пришли в церковь и не попросили разрешить вам проводить эти занятия. Почему? Так вот, что их волнует, внезапно поняла Присцилла. Они боятся потерять власть. Честно говоря, я просто об этом не подумала. Я хотела, чтобы занятия способствовали духовному развитию моих подруг. Я и предположить не могла, что кто-то сочтет мои действия оскорбительными. Мисс Морган, вы прекрасно знаете, Господь заботится о том, чтобы его наставления и заповеди не искажались. Повторяю еще раз, дочери Деворы не ставили под сомнение чей-либо авторитет. Я хотела только одного, чтобы девушки, посещающие эти занятия, могли стать настоящими христианками. «Лгунья!» Эндрю Хейл в волнении вскочил со стула и гневно указал трясущимся пальцем в сторону Присциллы. «Эти собрания — ничто иное, как злонамеренная попытка подорвать авторитет семьи и церкви. Ты отравила разум моей дочери, ты развращала своих подруг!» Присциллу потрясла злоба, с которой говорил этот человек. Он совершенно не владел собой. Его лицо побагровело, глаза налились кровью, на лбу вздулись вены. 10 заповедей для тебя ничего не значат!» — пронзительно крикнул он. «Я не вполне понимаю, что вы хотите...» — пробормотала Присцилла. «Хочу напомнить тебе одну из них. Почитай отца твоего и мать твою!» «Я по-прежнему не понимаю, что вы...» «Что вы хотите сказать, Эндрю?» — вмешался Хорас Рассел. «Хорошо, я объясню. Моя Тебита была такой послушной, такой любящей дочерью, но стоило ей сблизиться с мисс Морган, и она превратилась в непокорную спорщицу и даже лгунью!» «Могу согласиться с вами только в одном, мистер Хейл», — холодно сказала Присцилла. «Тебита — незаурядная умная девушка, но я никогда не учила ее не повиноваться вам и уж тем более лгать». «Ловлю эту змею на слове!» — хмыкнул мистер Хейл и, подавшись вперед, спросил. «Ты учила мою дочь читать?» Присцилла высоко подняла голову. «Да». «В какой день недели у вас были занятия?» «По средам». «В 2 часа пополудни?» «В 2 часа пополудни мы начинали общую встречу». «А заканчивали в 3:30?» «Общее занятие заканчивалось в 3. После этого Тебита оставалась, и я учила ее читать». «Знаешь, что сказала мне Тебита, когда я спросил, где она бывает по средам?» Присцилла промолчала. «Так ты знаешь?» — взвизгнул Эндрю Хейл. «Нет, мистер Хейл, этого я не знаю». «Она сказала мне, что вдова Андерхилл учит ее вышивать. Как-то раз, дело было в среду, Тебита мне срочно понадобилась, и я послал за ней Джона. И что же я выяснил? Вдова Андерхилл вообще не умеет вышивать. А где же была моя Тебита? Она сидела у тебя в гостиной и училась читать. Свою ложь эта дрянная девчонка объяснила так. Она, видите ли, знала, что мне это не понравится. Тут она была права. Зачем вам, женщинам, уметь читать? Чтение вас только портит. У вас появляются ненужные мысли. Вы становитесь строптивыми. Все вам не по нутру. Помните жену Джоша Хоскинса?» Обратился мистер Хейл к прихожанам. «И 3 лет не прошло с тех пор, как она сбежала из дому с другим мужчиной. Так вот, начала она с того, что освоила грамоту, окончила тем, что назвала Джоша невежественным ослом и оставила его. Говорю вам, чтение — это яд, и я не допущу, чтобы в моем доме появилась грамотная женщина». «Мистер Хейл», — начала было Присцилла, — «я хотела лишь...» «Закрой рот, женщина! Я не нуждаюсь в твоих извинениях! Ты и так достаточно натворила! Ты заманила к себе в дом мою дочь, стала учить ее читать, и теперь, когда я говорю ей «хватит книг», она кричит, что ненавидит меня и что будет учиться читать вопреки моей воле. Это твоих рук дело. Мистер Хейл, вы меня неправильно поняли. Присцилла независимо задрала подбородок. Я не собиралась извиняться. Само собой, Тебити не следовало вам лгать. Однако вашей дочери не пришлось бы прибегать к обману, если бы вы желали ей добра и действовали ей во благо. Весь побагровев, мистер Хейл заорал фальцетом. Выходит, это я во всем виноват? Это я плохой отец? Так вот, юная леди, вас нужно хорошенько выпороть. И знаете что, мисс Морган, раз уж вашего отца нет в живых, я буду рад выбить из вас дурь собственными руками. И тут вновь вмешался пастор. «Эндрю, успокойтесь! Сядьте и успокойтесь!» Эндрю Хейл сел на место, но успокоиться не мог. «Достаточно ли нам того, что мы услышали, или нам нужно провести дополнительный опрос свидетелей?» Вопрос Хораса Рассела был обращен к руководителям общины. Посоветовавшись, они решили приступить к обсуждению участи Присциллы Морган. Прихожане остались на своих местах, а пастор, судья, мистер Чонси и Эндрю Хейл гуськом потянулись из зала. Присцилла села. Целый час, пока за закрытыми дверьми решалась ее судьба, она провела в полном одиночестве. Она слышала, как присутствующие громко обсуждали ее поведение. До нее доносились слова, самоуверенная, наглая, заносчивая, строптивая, и фразы вроде «Будь она моей дочерью, я бы...» Дьяконы не сводили с нее недобрых глаз. Все они как один скрестили руки на груди, словно говоря, что они уже вынесли ей приговор. Присцилле почти удалось убедить себя, что мнение прихожан ее не интересует. Но чем дольше она сидела в ожидании приговора, тем больше удивлялась, почему к ней не подошла мать, почему не успокоила ее, не спросила, как она. Присцилла не могла заставить себя обернуться и посмотреть на Констанцию. Она поняла, мать не хочет разделить ее позор. Девушка не осуждала ее за это, но ей не хватало материнской поддержки. Наконец, пастор, судья, Эндрю Хейл и мистер Чонси гуськом проследовали на свои места. Присциллу вновь попросили встать. На сей раз речь держал отец Пенелопы. Около 100 лет назад перед судом города Бостона предстала женщина. Ее звали Энн Хатчинсон. Хотя тот давний судебный спор имел самое непосредственное отношение к теологии и ущерб, нанесенный церкви, был значительнее, можно провести параллель между нашим заседанием и тем знаменитым процессом. У себя дома миссис Хатчисон устраивала собрания, на которых толковала Библию и распространяла свои подстрекательские измышления. Она была невысокого мнения о священниках и часто критиковала духовенство. Эту женщину сгубила ее гордыня. Сегодня перед нами стоит девушка, во многом похожая на Энн Хатчисон. Не имея надлежащего образования и не получив одобрения церкви, она взялась обучать юных леди Библии, из-за чего в нескольких семьях возникли неурядицы. То, что произошло с Тебитой Хейл, случай не единичный. Упомяну лишь, что это затронуло и меня. Насколько нам известно, вредоносные занятия мисс Морган посещали только 5 молодых женщин. За это мы благодарим Господа. К счастью, нам удалось уничтожить зло в зародыше. В заключение я хочу сказать, что наша комиссия на основе свидетельских показаний пришла к следующему выводу. Мисс Присцилла Морган виновна в распространении еретических взглядов, проведении тайных собраний и оскорблении руководства церкви. А теперь мистер Александр огласит приговор. Судья торжественно встал со своего места. Ожидая, пока уляжется поднявшаяся в зале сумятица, он несколько раз поправил очки. Когда прихожане успокоились, он громко зачитал приговор. «Присцилла Морган, признанная виновной в совершении вышеперечисленных преступлений, будет посажена в колодки в ближайший день чтения лекций. Кроме того, к языку мисс Морган будет прищиплена раздвоенная палочка, напоминающая о характере совершенного Присциллой Морган преступления. Мы находим весьма прискорбным, что у мисс Морган нет отца или мужа, который мог бы присматривать за ней в дальнейшем. Учитывая данные обстоятельства, мы приняли следующее решение. После того, как Присцилла Морган будет освобождена от колодок, она подлежит изгнанию из Массачусетса. Только так мы сможем оградить наших детей от ее тлетворного влияния». Присцилла слышала за своей спиной невнятный людской говор. В общем шуме она различила голос матери. Задыхаясь, Констанция Морган воскликнула. «О, Бенджамин! Наша девочка! Наша девочка!» У Присциллы подкосились ноги. Она тяжело опустилась на скамью, ухватившись рукой за ее спинку. «Вы позволите мне обратиться к высокому собранию?» Девушка была так взволнована, что не сразу узнала этот голос. Она обернулась. «Коул, что ему нужно? Неужели ему мало изгнания? Чего еще он хочет? Ее смерти?» «Представьтесь, пожалуйста», — сказал пастор. «Меня зовут Дэниел Коул. Я живу в Бостоне и занимаюсь оптовой торговлей». «Ваше имя известно далеко за пределами Бостона, мистер Коул», — подобострастно произнес Хорас Рассел. Судя по всему, он взволновался не на шутку. «Для нас большая честь видеть вас в стенах нашей церкви. То, что вы хотите сказать, имеет отношение к судебному заседанию?» «Полагаю, что да, сэр». «Тогда, пожалуйста, выйдите вперед, чтобы вас слышали все». Дэниел Коул двигался неторопливо, наслаждаясь всеобщим вниманием. Важной поступью он подошел к Присцилле и положил руку ей на плечо. Его сопровождал отвратительный запах грязных носков. «Я хочу помочь тебе, дорогая», — произнес он пронзительным шепотом. Затем мистер Коул выпрямился и обратился к руководителям общины. «Хотя я не принадлежу к вашему благородному собранию, я являюсь прихожанином Северной Церкви в Бостоне, где имею честь заседать в Совете Старейшин. Я хотел бы сказать несколько слов в защиту обвиняемой и остановиться на вынесенном ей приговоре. За короткий срок на семью Морган обрушилось столько несчастий. Не прошло и года, как не стало Бенджамина Моргана. Затем бесследно пропали два его сына. Я боюсь, что если мы приговорим последнего ребенка Констанции Морган к ссылке, она этого просто не перенесет. Могу ли я предложить свое решение, которое не противоречит вердикту и духу приговора? Наказывая дочь, мы не желаем причинить вред ее благочестивой матери, — сказал судья. Если у вас есть приемлемое решение, мы хотели бы о нем узнать. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но, по-моему, вы сказали, что вынуждены вынести такой приговор, поскольку у Присциллы нет ни отца, ни мужа. Именно так, сэр. А если я сумею найти человека, который будет опекать ее до тех пор, пока она не выйдет замуж, я смогу убедить вас смягчить приговор в той части, где упоминается об изгнании? Судья снял очки и начал вертеть их в руках. «Вы можете назвать такого человека?» После минутного молчания спросил он. «Полагаю, что да, сэр», — сказал Коул, самодовольно поглядывая на Констанцию. «Возможно, сейчас не лучший момент для объявления такого рода. Но я хочу сообщить, что мы с Констанцией Морган намерены вступить в брак». Присцилла судорожно втянула в себя воздух. «Таким образом, я вскоре стану отчимом мисс Морган», продолжил, как ни в чем не бывало, мистер Коул. «И в качестве такового я могу вас заверить, никаких тайных женских собраний больше не будет. Кроме того, я уверен, это обрадует мистера Хейла. Присцилла покинет Кембридж. Вместе с матерью она переедет ко мне в Бостон и будет жить с нами, пока не выйдет замуж». Сидящие за столом склонили головы, обсуждая предложение Дэниела Коула. «И еще!» — добавил Коул, прерывая их шепот. «Я всем сердцем верю, что в случившемся нельзя винить только эту милую девушку. Здесь есть вина и ее отца, Бенджамина Моргана, ведь это он поощрял ее сомнительные занятия. Став ее отчимом, я позабочусь о том, чтобы мисс Морган позабыла о теологии и герменевтике. Я уверен, что под моим присмотром Присцилла найдет свое место в обществе и станет послушной дочерью, а в один прекрасный день с Божьей помощью и покорной женой». Руководители общины вновь зашептались. Спустя несколько минут они приняли решение, которым мистер Хейл был явно недоволен. «Мы принимаем во внимание то, что вы благочестивый и порядочный человек, чья душа жаждет не только справедливости, но и милосердия», — торжественно произнес судья. «Мы тронуты вашей готовностью взять на себя ответственность за перевоспитание мисс Морган. Мы молимся за то, чтобы вам удалось довести это благородное дело до конца. Мы принимаем ваше великодушное предложение». Судья обвел взглядом всех присутствующих и подытожил. «Таким образом, в лекционный день после того, как с Присциллы Морган снимут колодки, она будет передана под вашу опеку». «Мисс Морган», — обратился он к Присцилле, «вы понимаете, что сделал для вас мистер Коул?» Присцилла сидела на скамье, опустив голову. Внутри у нее все кипело. Мало того, что ее осудили за преступление, которое заключалось в преподавании священного писания и поощрении духовного развития женщин, так ее еще и отдают на поруки безнравственному лицемерному торгашу, которого считают праведником. Но что она может сделать? Одно лишнее слово, и она навсегда покинет Массачусетс. Куда ее могут отправить? В колонию Рода-Айленд? Там она никого не знает. Как она будет там жить? «Мисс Морган, мы ждем вашего ответа!» Присцилла подняла голову и дерзко взглянула судье прямо в глаза. «Я очень хорошо понимаю, что он сделал», — сказала она. «Присцилла», — вступила в разговор пастор, — «разве вам не следует поблагодарить мистера Коула?» «Господи, неужели этому кошмару не будет конца? Они не только верят лицемерным речам Дэниела Коула, но еще и хотят, чтобы я рассыпалась перед ним в благодарностях». «Присцилла!» Девушка встала с места и взглянула на Дэниела Коула. Его лицо светилось от удовольствия. Он наслаждался представлением. «Мистер Коул, я хочу поблагодарить вас за то, что вы за меня заступились», — произнесла она деревянным голосом. «Позвольте поздравить вас с предстоящим вступлением в брак», — лучезарно улыбнулся пастор. «Благодарю вас», — сказал Коул. «Я уверен, что мы будем счастливы». Судебное заседание по предложению Хораса Рассела завершилось молитвой. Пастор благодарил Бога за то, что он даровал им мудрость и помог сохранить святость церкви и уладить дело в согласии со Словом Божьим. Его преподобие благодарил Господа и за то, что он послал Присцилле родственника-избавителя в лице Дэниела Коула. Однако Присцилла не принимала участия в общей молитве. она больше не желала разговаривать с Богом. Утро лекционного дня выдалось ясным и теплым. Был первый четверг мая. Время завтрака миновало, и жители Кембриджа вместо того, чтобы отправиться в свои мастерские или на службу, слонялись по улицам. Лекции начинались не раньше часа. Горожане успевали даже пообедать. Тот, кто не собирался идти на лекции, мог поучаствовать в так называемой любительской охоте на волков. Зверей заранее ловили в лесу опытные охотники. Посмотреть на травлю волка собаками или на то, как волка еще живого привязывали к лошадиному хвосту и волокли по городу. Другие виды увеселений включали охоту на медведей и лис, стрельбу по мишени и метание бревна. Публичное наказание преступников тоже входило в число обычных утренних развлечений в эти праздничные дни. На сей раз осужденной была Присцилла Морган. В сопровождении церковного старосты, который сжимал в руке жезл, символ его власти, и четырех руководителей общины, она шла к подмосткам, где стоял позорный столб. Церковный староста, он же городской глашатай, прокладывал путь среди зевак. «Посторонись! Дорогу, мисс Морган! Сейчас вы станете свидетелями торжества правосудия! Дорогу! Дорогу!» Как воды расступились перед Моисеем, так толпа расступилась перед глашатаем, за которым следовали Эдвард Чонси, Эндрю Хейл, Томас Александр, Хорас Рассел и осужденные. Еще сегодня утром Присцилла наивно полагала, что она готова предстать перед жителями Кембриджа. Ее это даже забавляло. «Интересно, что принято надевать, отправляясь к позорному столбу?» — размышляла девушка, рассматривая свой гардероб. «Наверное, что-нибудь скромненькое, ничего кричащего». И она выбрала синее платье с прилегающим лифом и широкой юбкой. На плечи она накинула белую кружевную косынку, а на голову надела соломенную шляпу с широкими полями, которую обычно носила в солнечную погоду. И только теперь, пробираясь сквозь толпу, она поняла, как была глупа. Эти люди не обращали внимания на ее платье, оно их просто не интересовало. Их захлестывала ненависть. Конечно, она не рассчитывала на сочувствие, но и увидеть столько злобных лиц не ожидала. Горожан трясло от отвращения и презрения, словно она разбойница или убийца. Для них существовало только черное и белое. Любой проступок они приравнивали ко греху. Присцилла провинилась, и они считали своим долгом поносить ее и глумиться над ней. Так они помогали преступнице очиститься от скверны. Кроме того, гнев, точно щит, должен был защитить от греха их самих, ибо грех заразителен по своей природе. Горожане выстроились в боевом порядке, чтобы выступить на стороне Господа против зла во всех его отвратительных проявлениях. Для жителей Кембриджа в то майское утро вся мерзость греха воплотилась в этой миниатюрной, рыжеволосой девушке в синем платье. Не только незнакомцы, но и люди, которых Присцилла знала всю жизнь, осыпали ее упреками, оскорблениями и плевками. Их лица были суровы и безжалостны, глаза прищурены, губы кривились в злой усмешке. Самые смелые норовили ударить девушку кулаком. При этом они, словно боясь подцепить заразу, старались побыстрее отдернуть руку. Зрители окружили помост, на котором возвышался позорный стол. Присцилла, церковный староста и руководители общины поднялись по ступеням и повернулись лицом к толпе. Пока зачитывалось обвинительное заключение, Присцилла глядела поверх голов, стиснув зубы и гордо вздернув подбородок. Она не вслушивалась в невнятное бормотание этих самодовольных людей, назвавших ее злодейкой лишь потому, что она любила читать, учиться и думать. и имела смелость не скрывать своего мнения. Если бы в обвинительном заключении было написано именно это, она с радостью признала бы себя виновной. Но до нее долетали совсем другие слова. Тайные собрания, еретические взгляды, оскорбление руководства церкви. Присцилла догадывалась, они учинили расправу не только над ней. Они боролись с тайным грехом ее отца, ведь Бенджамин Морган позволил женщине учиться. Но если бы она могла прожить жизнь заново, она поступила бы так же. Минута, проведенная с отцом, стоила часа каторги. «Папочка», — думала она, — «как хорошо, что тебя здесь нет. Я переживу жалкую ярость их ничтожных душ. В тысячу раз тяжелее мне было бы видеть, как они причиняют боль тебе». Когда глашатай дочитал приговор, Присцилла поняла, как сильно она любит своего отца за то, что он учил ее, как сильно ненавидит этих людей за то, что они осуждают его, и как она обижена на Бога за то, что он позволил им одержать победу. «Вы должны снять шляпу, мисс Морган». «Шляпу?» Церковный староста указал на колодки. «Ах да, шляпа!» Она развязала ленту, сняла шляпу и протянула ее пастору, который растерянно повертел ее в руках. «Вы не могли бы отдать ее маме?» — попросила Присцилла. Пастор кивнул. «Голову сюда, руки сюда!» — распорядился церковный староста. Столб стоял перед ней точно крокодил, распахнувший пасть, и странный маленький человечек приказывал ей положить в эту пасть голову. Колодки представляли собой две грубо отесанные доски с тремя полукруглыми выемками в нижней доске и такими же выемками в верхней доске. Когда доски сдвигали вместе, получались три круглых отверстия. Центральное отверстие предназначалось для шеи. По бокам находились два маленьких отверстия для запястий. Нижняя доска крепилась к столбу, установленному на помосте, и соединялась с верхней ржавой петлей. Присцилла шагнула к столбу. «Приподнимите волосы, мисс», — попросил церковный староста, и он показал, как ей это следует сделать. Жестом, исполненным достоинства, Присцилла приподняла свои огненно-рыжие волосы над головой. Она встала так, что ее шея оказалась в среднем полукруге. Стоя за спиной Присциллы, церковный староста осторожно взял ее правую руку. Волосы упали девушке на лицо. «Сюда», — сказал он, вставляя в колодку одно запястье. «И сюда», — добавил он, помещая в углубление второе запястье. Петля пронзительно взвизгнула, и верхняя доска колодки опустилась. Присцилла услышала, как щелкнул, закрываясь, висячий замок. Толпа зааплодировала. Кое-кто из горожан требовал, чтобы она взглянула на них. Девушка не обращала внимания на крики. «Это еще не все, мисс Морган!» Присцилла повернула голову и посмотрела на церковного старосту. «Откройте рот и высуньте язык!» — сказал он. Она покорилась. Церковный староста достал раздвоенную палочку и стал прикреплять ее к языку девушки. «Не убирайте язык», — приказал он. «Мне больно». «Вам и должно быть больно, мисс Морган. Это наказание». Присцилла страдальчески сморщилась. Прищепка мешала говорить и не давала сглотнуть слюну. Слюна текла у нее изо рта, а она даже не могла утереться. Спустя минуту-другую Присцилла поняла, что она также лишена возможности вытереть нос и слезящиеся глаза. Это было неприятно и унизительно. Удостоверившись, что Присцилла надежно прикована к столбу, церковный староста и руководители общины сошли с помоста. Толпа начала редеть. Время от времени к позорному столбу подходили новые зрители. Среди них были и родители с детьми. Мама и папы приседали на корточки, пытаясь понять, видят ли лицо Присциллы их малыши. Затем они показывали на девушку пальцами и говорили: «Видишь эту леди? Ее наказали. Так поступают с дурными людьми. Ты ведь никогда не будешь такой гадкой, как она». «Ну, конечно, нет. Ты милая, добрая девочка. Но помни, будешь плохо себя вести, поставят к позорному столбу». Если ребенок спрашивал, за какой проступок наказали Присциллу, родители отвечали: «Она не слушалась пастора». Или: «Она учила других леди делать плохие вещи, поэтому на языке у нее палочка». Дети, округлив глаза, в ужасе смотрели на Присциллу и обещали родителям во всем их слушаться. Эндрю Хейл привел к помосту заплаканную Тебиту. «Полюбуйся на нее, Тебита!» Мистер Хейл со злорадной улыбкой оглядел Присциллу и наставительно добавил: «А ведь ты тоже могла оказаться на этом помосте. И ты могла опозориться на весь город. И это непременно случится, если ты и дальше будешь учиться читать». Мистер Хейл наотмашь ударил Тебиту по лицу. «Ты меня слышишь?» Он снова ударил ее. «Поняла, что я имею в виду? Иногда мне кажется, ты тупее мула. Я хочу, чтобы ты никогда не прикасалась к книгам», — произнес он очень медленно, разделяя каждое слово. «Слышишь, что я сказал?» И он вновь залепил дочери пощечину. «Да, папа», — глотая слезы, тихо ответила девушка. «Ты что-то сказала?» На несчастную Тебиту вновь обрушился удар. «Да, папа!» — крикнула она. Эндрю Хейл удовлетворенно хмыкнул и обернулся к Присцилле. «А ты держись от нее подальше! Подойдешь — пеняй на себя, я и тебе всыплю!» Мистер Хейл побагровел от злости, его глаза вылезли из орбит, и Присцилле показалось, что у него вот-вот начнется припадок. «Не подходи к ней! Не подходи! Не подходи!» — судорожно взвизгнул он и, дернув за руку дочь, увлек ее за собой. Тебита так рыдала, что мистеру Хейлу приходилось ее поддерживать. Присцилла стояла у позорного столба уже больше часа. Она чувствовала себя смертельно уставшей. Колодки натирали ей шею и руки, в тело впивались занозы. У девушки ломило спину, поясницу начало сводить судорогой. С каждой минутой боль нарастала. «Смотрите-ка, кто там!» Присцилла попыталась приподнять голову, но лишь ударилась затылком о верхнюю доску колодок. Ей оставалось только ждать, когда тот, кто это сказал, подойдет к помосту. Спустя мгновение она увидела трех молодых парней. Они пригнулись, чтобы разглядеть ее получше. Присцилла их не знала. «Но я же говорил, что это сестра Филиппа», — сказал один из них. «Уверен? А то! В прошлом году я видел ее в университете». Теперь все трое сидели на корточках у помоста, глядя на девушку снизу вверх. «Что она натворила?» — спросил один. Двое других недоуменно пожали плечами. «А она хорошенькая. Взгляните на ее волосы». «Да что там волосы, а фигурка?» «Видал я и получше». «Да уж, во сне». «Уйдите», — попросила Присцилла. Один из трех приятелей встал на колени и прижал руки к груди. «О, она заговорила! Красавица Джульетта обрела дар речи». «Убирайтесь», — сказала девушка. Тем временем молодой человек, изображавший из себя Ромео, воровато огляделся по сторонам и, переходя на шепот, обратился к одному из пареньков. «Никого нет. Плачу фунт, если ты ее поцелуешь». «Нет!» — возвысила голос Присцилла. «Как же я ее поцелую? У нее изо рта торчит палка». «В щеку, дурачина, в щеку!» «Два фунта, если ты...» Молодой человек что-то тихо сказал друзьям, те засмеялись. «Нет! — закричала Присцилла. Она повернула голову в одну сторону, потом в другую. Поблизости никого не было. Тот парень, которого подзадоривал приятель, тоже огляделся. — Значит, фунт за поцелуй. По рукам? — По рукам. Только давай быстрее, — вмешался их друг. Парень вспрыгнул на помост и подошел к столбу. — Нет! — закричала Присцилла. Она попыталась легнуть юного нахала ногой, но не сумела. Он был недосягаем. Прямо перед собой она видела его небритое ухмыляющееся лицо. «Тебе не будет больно», — сказал он, нагибаясь к ней. Присцилла изо всех сил затрясла головой. Она попыталась просунуть руки поглубже в отверстие колодок, чтобы достать обидчика, но у нее ничего не выходило. «Не дергайся», — сказал паренек, придерживая ее голову. Когда он приблизил к ней свое лицо, Присцилла почувствовала запах перегара. Больше всего на свете ей хотелось исчезнуть. «Что тут происходит? А ну, отойдите от нее!» Как дикие звери, почуявшие охотника, приятели на мгновение застыли, а потом бросились на утек. «Проваливайте, проваливайте!» — неслось им вслед. Пытаясь разглядеть своего спасителя, Присцилла изо всех сил вытягивала шею. Однако он находился вне поля ее зрения. «Спасибо», — сказала она. «Не за что», — тепло и сердечно ответил ее избавитель. «Кто вы?» — спросила Присцилла. Ответа не последовало. Тогда Присцилла скосила глаза вправо и увидела, что невдалеке у деревьев стоит, прислонившись к стволу старой сосны, высокий русоволосый человек. Ей показалось, что она его где-то видела. Но где? В эту самую минуту в двух шагах от нее раздался негромкий женский голос. «Присцилла!» От неожиданности девушка вздрогнула. На помост поднималась Энн Пирпант. Она шла, прижав к груди руки и опустив голову. «Наверное, ты не хочешь меня видеть!» Еле слышно сказала Энн, но она ошиблась. Это было первое приветливое лицо, которое Присцилла сегодня увидела. «Прости, что я не пришла на суд», — покаянно сказала Энн. «Может, тебе станет легче, если ты узнаешь, что я хотела прийти?» Энн медленно приблизилась к столбу. «Меня не пустил отец. Он запер меня в комнате. Вообще-то он и сюда меня не пустил, но я вылезла в окно и спустилась по дереву. «О, Энн!» Увидев боль и сострадание в глазах подруги, Присцилла заплакала. «Позволь, я помогу тебе!» Энн достала носовой платок и осторожно промокнула Присцилле глаза. Потом она бережно вытерла ей губы и подбородок. «Спасибо!» Только и могла выговорить Присцилла. «Пятняшка, как же тебе неудобно стоять!» воскликнула Энн. Мгновение спустя Присцилла почувствовала, как маленькие нежные руки растирают ей поясницу. Это было так приятно, что она невольно застонала от наслаждения. А ласковые руки Энн уже массировали ей плечи. Присцилле стало легче. «Спасибо, Энн!» — поблагодарила она подругу и грустно спросила. «Теперь тебе попадет?» «Наверное». Тихо улыбнулась Энн. «Думаю, отец меня побьет, но я должна была прийти. Я ведь виновата не меньше тебя». И после короткой паузы она быстро добавила. «Присцилла, мы же не делали ничего дурного». Присцилла кивнула в знак согласия. Время шло. Тени на лужайке перед помостом становились все длиннее. А Энн Пирпант по-прежнему стояла рядом с Присциллой. Она читала подруге стихи, растирала ей спину, словом, помогала, как могла, выдержать это тяжелое испытание. На закате явился церковный староста и освободил Присциллу из колодок. Пытаясь распрямиться, Присцилла пошатнулась, и ей пришлось опереться на Энн. Выразив надежду, что Присцилла извлекла урок из того, что случилось, церковный староста отпустил ее. Энн решила проводить подругу до дома.